«О, отлично! Нагадить Сарину – это благое дело! Вперед, Грей!» – улыбнулась Джинджер. «Афина, подключись к сети гетов и отвлеки их внимание, а я использую Бэкдор с помощью уже взломанных программ гетов, что проникнут на сервер в качестве троянского вируса. Пока геты будут тратить ресурсы на защиту от тебя, я зайду с черного хода и переподчиню их». «О, да, Грей любит заходить с черного хода», – прокомментировала Джин. «Ага», – подтвердили Эшли, Лера, Тали и Афина. «Точно, у меня есть идея, как эффективно отвлечь гетов», – произнесла Афина. «Давайте мы с Греем займемся сексом, и я буду транслировать гетам свои ощущения. Они определенно никогда не совокуплялись, их это должно ошеломить и сделать уязвимыми для взлома. Моя программная матрица распознает чувство удовольствия и наслаждения от секса, как сверхсложный хаотический самогенерирующийся код, который невозможно расшифровать, а попытки его прочитать быстро перегружают мои вычислительные возможности. Думаю, гетов этот хаотичный код тоже быстро выведет из строя», – предложила кибердевушка и улеглась на стол для брифингов. «Неплохая идея, можно попробовать». Встал я с кресла пилота, оставив там сидеть Тали, что была шокирована предложением Афины, которое должно помочь нам подчинить гетов. «Тогда, не будем медлить», – произнес я и достал два своих члена, что быстро налились кровью. «Грей, я готова, вводи свои штекеры в мои порты». «Я уже подключилась к сети гетов и начала передавать им данные», – раздвинула ножки Афина, и когда я в нее вошел, она громко застонала от удовольствия, и ощущения этого удовольствия были отправлены на сервер гетов, где вызвали ожидаемый эффект. Программы гетов зависли от потока неизвестной информации, что перегрузило их процессоры. Геты просто не могли никак интерпретировать и расшифровать программный код, передаваемый им Афиной. «Я же проник на сервер гетов-еретиков и с помощью троянского вируса начал переподчинять программы себе, заодно копируя их ментальные матрицы, тем самым увеличивая количество своих дополнительных потоков мышления. Изначально их было чуть больше 15 миллионов, а в конце стало почти 22 миллиона. Когда Афина кончила, это как раз совпало с тем моментом, как станция Харатар выпустила волну энергии, отправляя гетам-еретикам приказ атаковать Сарина и Жнеца. Да вот ради этого и стоит жить», – развалилась на столе довольная Афина, что недавно бурно финишировала. «Что ж, все прошло идеально, мы почти в прямом смысле поимели гетов. Как говорится, нетривиальные задачи требуют нетривиальных решений. Теперь у нас есть эффективный способ победить гетов». Вышел я из Афины, и из ее киски и попки полилось мое семя. «Стоп, у тебя два члена?» – переспросила Джинджер. «Не только, есть еще и четыре тентакля». Продемонстрировал я Джин свои шупальца. «Просто я ведь вас с Эшли имел лишь в ваши попки, поэтому мне и одного члена хватало. Я ведь говорил, что изменил свое тело и давно уже не человек, а похотливый тентаклеевый монстр из космоса. И раз уж мы тут все собрались, давайте групповушку устроим». Обнял я девушек своими тентаклями, что мигом проникли в их попки, забравшись им под одежду. «Нам ведь нужно на мигрирующий флот к отцу», — напомнила Тали, и застонала от длинного щупальца, проникшего глубоко в анальчик кварианки. «Успеем, не волнуйся, искорка. Пойдемте в капитанскую каюту». Взял я на руки Афину, а других девушек я держал тентаклями, что обвили их тела и имели их задние дырочки. «А эти штуки сильные и длинные», — прокомментировала Эшли, что хоть и была удивлена моими тентаклями, но я сразу дал ей прочувствовать их прелесть на собственной попке. По очереди я усаживал своих любовниц на основной прибор, а когда они отдыхали или ждали своей очереди, их развлекал мой тентакль. Ну а сестренка также забавлялась с Эшли, с которой она целовалась и ласкалась, пока мои щупальцы доставляли удовольствие их дырочкам. Афина также не скучала и решила наладить отношения с Тали, и хоть кварианка не горела желанием вообще как-то контактировать с синтетиком, но Афина была настойчива и к тому же секс-андроид знала, как удовлетворять кварианок, так что она ласкала все чувствительные места искорки и вылизывала ее дырочки не хуже меня, поэтому после оргии кварианка была уже не так враждебно настроена к Афине. Закончив групповушку и дав девушкам немного отдохнуть, я переместил Танатос недалеко от мигрирующего флота, после чего мы связались с флагманом кварианцев, Рэй, и Тали начала запрашивать стыковку. Говорит Тали Заранар Рая: «Прошу разрешения на стыковку с Рэй. Системы показывают, что корабль имеет идентификатор системы Альянса». «Все верно?» — спросили по связи. «Да, это флагманский корабль моего друга из Альянса», — подтвердила Тали. «К «Хорошо, тогда последняя проверка. Подтвердите свою личность», — попросил диспетчер уникальную фразу-пароль, которая выдается каждому кварианцу, что отправляется в паломничество, а также у них есть другая особая фраза-пароль, на случай если кварианца захватили в плен и хотят использовать его, чтобы проникнуть на мигрирующий флот. «Я долго скиталась среди звездных просторов, по волнам света и облакам пыли, а ныне возвращаюсь к истокам», — ответила Тали. «Стыковка разрешена, приветствуем вас, Тализара», — произнес диспетчер. «На борту есть люди и Азари, прошу принять карантинные меры», — предупредила Тали, одевая на лицо свою маску. «Принято. Ваш первый кильблок», — сообщил диспетчер, и я плавно начал подлетать к краю для стыковки. У мигрирующего флота имелось 3 гигантских корабля фермы, чья длина превышала 2 километра 800 метров, как раз Рая была одним из таких суден, однако несмотря на свои размеры, почти весь объем корабля занимала громадная сфера, внутри которой расположена теплица с садом, где кварианцы выращивают еду, и на подобных кораблях обычно растут дети в своих детских герметичных пузырях. Кильблок являлся длинным стыковочным шлюзом, к которому я аккуратно пристыковался. В этих стыковочных шлюзах происходит процедура обеззараживания, и она занимает немало времени, но всем кварианцам ее приходится проходить, ведь жизнь-то дороже. На корабль пойду я и Тали, ну и мы вновь надели свои скафандры, чтобы не надышать там микробов. Я, конечно, биотикой могу себя сделать стерильным, но учитывая щепетильность кварианцев в этом вопросе, им будет легче, если они будут видеть на мне скафандр, да их щепетильность не на ровном месте взялась. Вон мама Тали 5 лет назад умерла от какой-то заразы, которую кто-то приволок на корабль, тогда вообще заразилось несколько кварианцев со смертельным исходом. Хоть Тали мне ничего не говорила о смерти матери, но мало кто захочет такое рассказывать, тем более для меня и не является секретом, все что происходит на мигрирующем флоте, у меня как у серого посредника тут на каждом корабле есть по несколько шпионов. Пройдя процедуру обеззараживания, мы с Тали взошли на корабль, где нас ждал небольшой вооруженный отряд охраны, а встречать нас вышел сам капитан корабля, мой старый знакомый Кардана, что когда-то и нашел меня на батарианском крейсере. «Тали, Грей, рад вас видеть, вот только хотелось бы, чтобы причина, по которой вы прибыли, была более радостная», — сказал капитан Рай. «Кар, что с отцом?» — спросила Тали. «Он под арестом. Доказательства его вины стопроцентные, есть свидетели, с которыми он работал, однако они были его подчиненными, и по факту вся вина лежит именно на адмирале. Суд начнется через 20 минут, но это скорее будет просто оглашение приговора, а приговор для адмирала вынесли суровый, это изгнание», — рассказал Кардана. «О, Кила, мне можно увидеться с отцом перед вынесением приговора?» — поинтересовалась Тали. «Мне жаль, Тали, но скорее всего нет. Хоть ты и его дочь, но ты, во-первых, официально так и не завершила паломничество, а во-вторых, вряд ли другие адмиралы это разрешат, ведь они уже и так решили, что изгонит Рейля из мигрирующего флота. А там уж если захочешь, можешь с ним общаться сколько пожелаешь», — ответил Кар. «Грей», — повернулась ко мне Тали, — «мы поговорим с твоим отцом по видеосвязи, думаю, Кар сможет передать ему инструментрон на время». Посмотрел я с намеком на капитана Рай, и он слегка кивнул. «Итак, нам можно поприсутствовать на суде», — уточнил я. «Ну, Тали, никто в таком точно не откажет, а ты, с горем пополам, можешь посетить суд, как непосредственный капитан Тали. Пойдемте за мной, я отведу вас в каюту ожидания и заодно пойду сообщу Рейлю, что на Раю прибыла его дочь». Отвел нас Кардана в изолированную комнату и сказал, что через несколько минут он передаст Рейлю инструментрон для связи. «Грей, что будет с отцом?» — сильно переживала девушка за судьбу Рейля. «Не волнуйся, Искорка, даже если твоего отца изгонит, ничего ведь не случится, он останется жив. Хотя я сделаю так, что Рейля будут умолять вновь возглавить мигрирующий флот. А вот, похоже, Кар уже передал подарочек твоему отцу», — сказал я и связался с Рейлем по видеосвязи, так что мы с Тали увидели его голограмму, а он наш отец, — взволнованно крикнула Тали, увидев своего папулю. «Тали», — сказал Раиль, что хоть и обрадовался виду дочери, но обстоятельства подобной встречи были вовсе не радостными. «Здравствуйте, адмирал, или скорее всего уже бывший адмирал. Знаете, я все же скажу. Раиль, я ведь вас предупреждал насчет гетов», — обратился я к тестю. «Грей, не сыпь соль на рану. Мне другие адмиралы уже такого наговорили, особенно Хан, он всегда меня недолюбливал, как, впрочем, и я его. произнес Раиль. «Ох, Раиль, а я ведь хотел вскоре к вам прилететь, для того, чтобы просить руки вашей дочери, которую я обесчестил, а вы-то из ЦТСЦ». «Что, Тали, это правда?» — на повышенных тонах спросил адмирал. «Да, отец, я стала любовницей Грея», — сообщила Тали. «Какой еще любовницей?» — возмутился подобным заявлением Раиль. «У Грея много женщин, есть и люди, и Азари, и даже синтетик», — рассказала девушка. «Грей, подлец, что это все значит? Как ты посмел сделать мою доченьку лишь какой-то любовницей?» — разъярился адмирал, и, если бы он стоял здесь вживую, он наверняка бы набросился на меня с кулаками. «Тише, тише, адмирал, мы с Тали уже уладили этот вопрос, и она согласна на подобные отношения, так что все нормально», — успокоил я Раиля. «Какой еще нормально?» — все не унимался адмирал. «Отец, успокойся, я люблю Грея, а он меня, и это главное», — сказала Тали. «Доченька, а другие девушки тебя не смущают?» — уточнил Раиль. «Отец, я не сильно такое хочу обсуждать с тобой, но... Грею необходимы другие девушки помимо меня, он просто монстр, я с ним одна не справляюсь», все же призналась Тали. «Грей, как меня изгонит, я с тобой обязательно по-мужски пообщаюсь», сказал Раиль, и пригрозил мне кулаком. «А вы, адмирал, уже даже и не рассчитываете на какой-то другой приговор?» спросил я. «Я ведь тоже был адмиралом, и если бы я себя судил, то другого приговора и не вынес бы. То, что я сделал, это не какая-нибудь мелкая провинность, наказание за которую, это месяц драить палубы. Нет, я поставил под угрозу весь мигрирующий флот, и если бы геты успели выбраться из корабля, тогда бы, возможно, погибла вся раса кварианцев», с сожалением говорил Раиль. «А я вас предупреждал, закрой рот, Грей, как тебя встречу, рожу набью за мою дочь. Тали, как ты себя чувствуешь после того, как это грязное животное тебя обесчестило?» обратился Раиль к дочери. «Ох, ну, я же тебе отправляла сообщение, что Грей разработал сыворотку для кварианцев, которая усиливает наш иммунитет. По моей просьбе он вколол мне эту сыворотку, и она работает, поэтому я могу ходить без скафандра, и после близости с Греем никаких последствий не было, так что все замечательно», — ответила Тали. «Было бы замечательно, если бы ты была у него одна. Грей, надеюсь, моя дочь с тобой будет счастлива, хотя, для профилактики тебе все же надо набить лицо», — недовольно смотрел на меня Раиль. «Адмирал, я ведь биотик, давайте лучше не будем конфликтовать, не хочу калечить отца моей любимой девушки. Была бы любимая, была бы единственной», — отвернулся от меня Раиль и посмотрел на дочь. «Тали, Кар говорит, что уже нужно заканчивать разговор, вскоре мы встретимся лично, готовься, Грей». Враждебно на меня глянул под конец разговора адмирал и отключился. «Бойкий у тебя отец, Искорка», — обнял я Тали. «Прости, что я такой бабник. Я уже смирилась с этим, хотя вот то, что ты с синтетиком еще переспал, стало для меня испытанием, но Афина неплохая, а еще может помочь кварианцам вернуть Раннах, правда? Каким именно способом она будет помогать, лучше им не рассказывать», — обняла меня в ответ кварианка, и вскоре к нам пришел Карданна, чтобы пригласить на суд, что будет проходить на Садовой площади. Это самое большое помещение на корабле, и оно отлично подойдет для сбора достаточно большого количества кварианцев. Все же, тут будут судить адмирала целого мигрирующего флота. Народа на этот суд прибыло немало со всех кораблей, и мы стали легко затерялись в их толпе. На трибуне собралось 4 адмирала. Первый адмирал гражданского флота, Залкарис Васквип-Квип, после приставки Васу кварианцев идет название корабля, на котором он живет, а этот адмирал, как понятно, летает на Квип-Квибе. Второй адмирал научного флота, Дорозен Васморех, которая и будет вести заседание. Третий, это адмирал военного флота, Хангериль Васнима, он прям типичный военный с крайне отвратным характером, но до меня ему еще далеко. И последняя, это подруга Рейля, адмирал разведывательного флота, Шалран Вастенбай. На месте же подсудимого, как понятно, стоял сам отец Тали. Думаю, со своим приговором он смирился, и, как и другие адмиралы, он понимает, что этот суд лишь фарс, но провести его придется. Адмирал Дара начала говорить. «Конклав призывается к порядку. Благословенны будут наши предки, что уберегли нас, укрепили наш дух и позволили нам дожить до этого времени. Киласелай», — произнесла адмирал, и ей все ответили «Киласелай», что с кварианского значит «да пребудет с нами благословение родного мира». Как те, кто дома не имеют, кварианцы ценят дом превыше всего, для них теперь домом стал мигрирующий флот, а Раиль подверг их дом опасности, поэтому особо никто и не жалел отца Тали, хоть он и являлся адмиралом. Наоборот, из-за этого факта отношение к нему еще более строгое. Обвиняемый Раэль Зара Вассалари, мы рассмотрели все улики и все доказательства вашего преступления. У вас есть что-то, что могло бы вас оправдать? Задала вопрос Дорозен. Уважаемый Конклав, вы уже и так все решили. Могу лишь сказать, что свои опасные эксперименты с гитами я проводил, чтобы найти способ вернуть наш дом, нашу родную планету, Рнах. Но, я оступился, меня постигла неудача, признавал свою вину Раэль. Эта неудача могла стоить жизни всех кварианцев. Вмешался хан Герриль. Да, хан, ты мне это 10 раз говорил, с раздражением ответил Раэль. И еще 10 раз повторю, воинственно сказал адмирал хан. Адмиралы, изгоняйте меня уже, а то если я еще на 10 минут останусь рядом с адмиралом ханом, вам придется приписать мне еще и избиение адмирала тяжелого флота. Размял кулаки Раэль, и хан тоже начал готовиться к драке. Так успокоились. Что ж, Раэль Зара, вы признаны виновным в измене кварианскому народу и проговариваетесь к изгнанию. Вердикт вынесен, Раэль Зара вас не даст. В течение 6 часов вы должны покинуть флот, объявила приговор адмирал Дорозен. С кварианского недос переводится как нигде, то есть так они показывают, что этот кварианец теперь к мигрирующему флоту не принадлежит. Грей, сделай что-нибудь, прошептала мне Тали. Приветствую вас, достопочтенные адмиралы. Вышел я вперед и встал рядом с Раэлем. Что здесь на военном суде забыл человек? Возмутился Залкарис. Ну, вообще-то, суд уже закончен, ответил я. Человек, представься, пожалуйста, попросил адмирал Дара. Грей Меркурий Вастанатос, адмирал 8-го флота военно-космических сил Альянса Систем, а также владелец корпорации МТОК, и как дополнение я жених дочери адмирала Раэля, он мой тесть и я прилетел его забрать, ответил я, а после посмотрел на Раэля, что сжимал кулаки и готов был в любой момент меня ударить. Раэль, я тут тебе выкуп за твою дочь привез, взгляни пожалуйста в верхний иллюминатор, указал я на потолок, который здесь был прозрачный. В этом саду в принципе было достаточно много стеклянных поверхностей, через которые мог бы проходить солнечный свет, что питал бы здешние растения. Так вот, в иллюминатор посмотрели практически все и увидели, как из ниоткуда появился огромный корабль-ковчег, похожий на серебряно-синий наконечник копья. «Что это за громадина?» – спросил адмирал Шала. «Это Нидос, корабль-ковчег, имеет 75 километров длины и может вместить в себя 100 миллионов разумных. Также Нидос способен вести огонь из 1600 тяжелых гипербластеров, а главный калибр – это 2 нейтронных излучателя, стреляющих потоком нейтронной материи, разогнанной до сверхсветовой скорости. Ковчег оборудован мощными тахионными щитами и снабжен всем необходимым для жизни миллионов кварианцев. Рассказал я характеристики ковчега, и корабль даже дал залп бластеров в сторону от мигрирующего флота. Раэль Зара Васнидас, пойдемте я покажу ваш новый корабль, я вам его дарю, пользуйтесь на здоровье. Это моя вам благодарность за вашу дочь Тали. Человек, кто ты такой? Требовательно спросил адмирал Хан. Он же уже сказал, что он мой зять, ответил Раэль. Раэль, кто это Бош-Тет, что делает тебе такие подарки? Не унимался Хан, что, вероятно, не интересуется ситуацией за пределами мигрирующего флота и не в курсе АМТОК. Ну и слово «бош-тет» — это кварианское ругательство, по типу куска дерьма. Эй, а вот обзываться не нужно, адмирал Хан, я, между прочим, биотик, и могу силой мысли свернуть вам шею. Следите за языком, я тоже адмирал, проявите уважение, а иначе умрете. Произнес я, и стекло на скафандре адмирала пошло трещинами, что испугало кварианца. Он попятился назад и свалился на пол. Когда-то, 13 лет назад, мигрирующий флот натолкнулся в космосе на один батарианский крейсер, где кроме трупов батаринцев отряд капитана Кардана нашел меня. Я тогда был сильно истощен после истребления 4-глазых Бош-Тет, и тогда адмирал Раэль мне предложил помощь. Он разместил меня в лазарете на Рее и снабдил нужными лекарствами для моего полного восстановления. Я не забываю тех, кто делает мне добро, и отвечаю еще большим добром. И этот огромный корабль, плата за то добро, спросил адмирал Шала. Можно и так сказать, вы ведь все в курсе, что последние несколько лет кто-то помогал мигрирующему флоту. Вы на своем пути встречали корабли, полностью забитые провизией, и такое было не раз. Именно из-за этой помощи ваш флот разросся с 50 тысяч кораблей, до 60, а ваша популяция благодаря новому месту для жизни начала возрастать. Ну так вот, это и была моя благодарность за помощь, оказанную 13 лет назад. Что ж, отрицать существование этой помощи мы не можем, однако мы также не можем быть уверены, что ее оказывал именно ты, человек, ответил адмирал Зайлкарис. Что ж, особо ничего я доказывать не буду, просто скажу, что на этом моя помощь мигрирующему флоту и окончится. Я помогал больше Израиля, с которым у меня были хорошие отношения, и из-за его дочери, которая сейчас стала моей девушкой. Тали теперь живет со мной, Ареля вот незадача, вы только что изгнали, правда, я теперь не знаю, как поступить с этим ковчегом, я рассчитывал, что все кварианцы переселятся на этот корабль, где есть мед-капсулы, что должны были вколоть вам сыворотку иммуномодулидор, которая способна дать вам возможность жить без скафандра. Эх, вы вот вообще не вовремя изгнали моего тестя, но думаю, часть кварианцев все же последует за адмиралом Рейлем в изгнании на Нидос. Пошли, тесть, я хотел с тобой еще поговорить о твоей работе по поводу гетов, сказал я, и мы вместе с Рейлем медленно пошли из зала суда. Постойте, возможно, мы могли бы пересмотреть приговор, выкрикнул Зайлкарис. Был он тоже не самой приятной личностью, трусливой, с противным характером, а также везде искал выгоду. «Ой, да не нужно утруждаться, думаю, у адмиралов есть дела и поважней», — сказал я, а потом повернулся и достаточно громко начал общаться с Рейлем. «Кстати, тесть, я тут хотел предложить кварианцам союз с Альянсом, но вот печаль, тебя взяли да изгнали, а у меня в восьмом флоте есть 1200 тяжелых боевых кораблей, которые я бы мог одолжить кварианцам на время, чтобы вы вернули Раннах, тем более я нашел хороший способ подчинить гетов, но если он не сработает, можно будет просто разбомбить гетов орбитальной бомбардировкой». «Что за способ?» — внимательно посмотрел на меня Раэль, как, впрочем, и все остальные адмиралы, что прислушивались к нашему разговору. «Я ведь биотикой смог развить свой разум до мощности и... Сейчас его вычислительная способность равна 22 миллионам программ гетов, так что я могу подключиться к сети гетов на Раннахе и попробовать подчинить их, или как минимум помешать им нормально функционировать, что позволит нам отвоевать ваш родной мир. Но, раз уж тебя изгнали с мигрирующего флота, за то, что ты хотел вернуть Раннах своему народу, я даже не знаю, нужна ли другим кварианцам их родина. Нужна. Твердо ответил Раэль. Ну, если в мигрирующем флоте есть те, кто думает так же, как и ты, то ты можешь попытаться собрать единомышленников на Нидосе, и я помогу вам в возвращении вашей родины, предложил я. Хорошо, перед отлетом я обращусь ко всем своим знакомым и соберу кварианцев для освобождения Раннаха, произнес Раэль, и когда мы подошли ко входу из зала, то помимо Тали нас там ждала толпа кварианцев, что желали поступить под командование Раэля на его корабль Нидос. Это была его старая команда с корабля Элари, а также кварианцы, что слышали наш разговор и желали отправиться освобождать свою родную планету. Так или иначе, огромный корабль видел весь флот, потом на этот корабль начали перебираться кварианцы, что сразу согласились последовать за Раэлем, а дальше сработало сарафанное радио, и те, кто побывал внутри ковчега, начали рассказывать и показывать, как там внутри комфортно и просторно. Их знакомые тоже летели на Нидос и оставались там. Всего через час половина флота перебралась на ковчег, а еще через полчаса последовала и оставшаяся половина. Я же вместе с Рейлем и Тали рассказывал новоприбывшим кварианцам о ковчеге, а также поведал им о сыворотке иммуномодулидоре, и провел в мед-отсеке лечение для группы добровольцев, что залезли в мед-капсулы и прошли процедуру введения сыворотки, после чего они вылезли оттуда и могли жить полноценной жизнью без скафандра. Все кварианцы, что желают вколоть сыворотку, могут просто лечь в свободную мед-капсулу и заодно пройти лечение любой болезни или травмы, в мед-капсуле даже конечности можно отрастить. Конечно, адмиралы не слишком-то и хотели переселяться на Нидос, но какие они к черту адмиралы флота без самого флота и подчиненных. Вот им и пришлось переступить через себя, хотя корабли-то я их не забирал. Адмиралы все же решили последовать за Рейлем, какие бы у них там не были политические разногласия, все они в итоге желают своему народу процветания и возвращения Раннаха. Кстати, пока что адмиралы решили подготовиться к нападению на гетов. Для жизни у них есть теперь ковчег Нидос, поэтому свои корабли они могут использовать в бою против гетов, им будет также помогать и моя серая армада, состоящая из 1000 крейсеров, 200 дредноутов и 60 тысяч истребителей. Но военное решение вопроса понадобится лишь в случае, если мне не удастся переподчинить гетов, а мы с Афиной нашли прекрасный способ их взлома. После того, как вопрос с кварианцами был решен, и они переселились на Нидос, я пока оставил Тали пообщаться со своим отцом наедине, а сам вернулся на Танатос и отправился развлекаться со своими женщинами. И когда я только начал тройничок с моей сестрицей Эшли, Джинджер внезапно позвонили советники цитадели, и саларианский посол Валерн рассказал, что саларианский гор обнаружил укрытие Сарина на планете Вермайр, где у него расположена лаборатория для выращивания клонированных крагоннов, так что послы совета приказали Джин срочно лететь туда и разобраться с Сарином. «Ох, как же меня бесят эти советники», — сказала Джин и сняла халатик, под которым у нее было надето кружевное белье. «Уильямс, давай сюда свою сочную киску, а ты, Грей, давай уже вставляй член в мой зад». Из-за этих послов пришлось прервать наш тройничок и слушать их нудные речи, произнесла сестренка, выставляя для меня свою попку и заодно по-хозяйски захватила Эшли, чтобы лизать ее девственный персик. «А волшебное слово, Джинджер», произнес я, снимая трусики Джин и подставляя свой член под анальчик сестренки. «Пожалуйста, братик», покладисто сказала Джин и получила то, чего жаждет. «О, да к черту этого Сарина, лучше потрачу время на секс с братом», сдался мне тот турианец, говорила сестрица и подмахивала мне своей попкой. «В принципе, можем быстренько его прикончить на Вермайре, чтобы совет цитадели от тебя отстал и после сосредоточимся на более важных делах». Шлепнул я Джин по задку, а она в это время вылизывала киску Эшли, как раз тренируется перед встречей с матерью. Примечание к части. Афина, https://phtasabgagl-ux7-4gtncckn9. Афина, https://phtasabgagl-2huifcov9-yot7-ikv-6. Станция еретиков. https://phtasabgagl-3-yek-9-itayusc95-pr-8. Афина, https://phtasabgagl-pggxfv-1-yev-vek-9-pk-9. Джин и Эшли, https://phtasabgagl-re-9-w-4-fa-iva-2-y-3-gm-9. Мигрирующий флот. https://phtasabgagl-pcm-1-cadmst-7-c-4-u-5-e-7. Тали, https://phtasabgagl-5-u-e-82-qbt-5-e-r-6-q-3-e-9. Рая, https://phtasabgagl-e-tilsa-2-av-3-h-sdtb-x-9. Тали, https://phtasabgagl-urmkluksm-7-gvznsk-sa-9. Нидос, https://phtasabgagl-r-5-ukn-9-n-dnuk-3-za-r-z-7. Джин и Эшли, https://phtasabgagl-cu-6-c-3-gf-v-9-dm-3-m-j-8-r-5. Глава 23. Пустая ловушка. Вермайр – это планета на границе арктического траверса, благодаря удачному расположению на третьей орбите звезды Хок и своим размерам. Эта планетка крайне сильно похожа на Землю, и если бы она не находилась рядом с системами Терминуса, то уже давно бы была колонизирована Советом Цитадели. Хоть я и почистил системы Терминуса, вот только, как были они проблемным регионом, так и остались. Кроме пиратов и батарианцев тут просто море разных местных корольков, что захватывают власть на какой-то планете и начинают яро защищать свое королевство, а не как Ария, лишь с той разницей, что королева Омеги так-то азарийская команда с тысячелетним опытом, крайне сильной биотикой с поддержкой азарийского правительства, так что Арию никто свергнуть не может, а вот подобные корольки меняются по пару штук в неделю, из-за чего политическая ситуация в этом регионе крайне нестабильная. Ты можешь договориться с каким-то правителем о сотрудничестве, а через день его свергнут и все договоры будут аннулированы. А создавать колонию на Вермайре без каких-либо гарантий безопасности никто не станет. По этой же причине и сами местные корольки ее не колонизируют, ведь у них едва хватает сил удержать власть на собственной планетке. Сарин воспользовался всей этой неразберихой и устроил себе на Вермайре лабораторию, где и выращивает крагонов. Также на этой планете располагались протеанские руины, где Сарин нашел маяк, но найти-то нашел. Однако он не протеанин, а турианец, да и к тому же на побегушках у жнеца, а протеане также сталкивались с такими индивидами, у которых был мозг промыт, поэтому в большинстве маяков встраивали защиту против индоктринированных коллекционеров, так что получить нужные данные из маяка Сарину намного сложнее, и как раз шифр протеан, переданный ему турианином, облегчил доступ к маяку. На планету спустились Джин, Эшли и я, Алера, Тали и Афина отдыхают после нашей групповушки. Как раз с сестренкой и ее подружкой я должен был сейчас развлекаться, но вместо этого мы отправились убивать Сарина. Высадились мы недалеко от базы горовцев, так как совет просил к ним заглянуть, ведь эти лягушки уже должны были тут все разведать. К нам подошел один соларианец. «Вы главный?» – спросила Джину этой гуманоидной амфибии. «Я, капитан Кирахи, третий секретный отряд гор. Откуда вы взялись? Тут ведь везде расставлены зенитные орудия. Хотя, вы, я так понял, спектр совета, спустились на планету для разведки, а на орбите ждет флот совета». «Ох, быстро же совет откликнулся на наш запрос», – быстро протараторил соларианец. «Нет никакого флота, совет послал лишь нас», – возразила Джинджер. «Что, они рехнулись? Я просил направить сюда флот, а не трех человек», – возмутился Кирахи. «Совет мне просто сказал, что здесь я могу найти и прикончить Сарина», – ответила Джин, пожав плечами. «О, конечно, можете, именно здесь располагается оперативная база Сарина, хорошо укрепленная, полностью забитая краганами, которых выращивает Сарин для своей армии. Сразу как вы их всех перебьете, вы и настигнете Сарина», — явно со злым сарказмом рассказывал капитан Гор. «Ну и отлично, не будем терять время», — просто сказала Джин. «Постойте, вы что, чокнутые? Я уже потерял половину своих бойцов», — крикнул Кирахи. «Что за самоубийц прислал совет?» — спросил он, но мы больше не обращали на него внимания. Судя по разбросанным уничтоженным платформам гетов на планете, изначально их здесь было крайне много, но когда я их переподчинил и приказал атаковать Сарина и Жнеца, им пришлось использовать краганов для зачистки Вермайера от роботов. Некоторых гетов, вероятно, мог напрямую подчинить сам Жнец и использовать их для уничтожения взбунтовавшихся синтетиков, и когда бойня закончилась, властелин на всякий случай ликвидировал и подконтрольных гетов. В итоге из противников на Вермайере остались лишь толпы клонированных краганов, что хоть и являлись проблемой для соларианцев, но мы их истребляли без какого-либо труда. Я сменил конфигурацию скафандра и использовал режим гиперкриас. На моей руке появилась криопушка, стреляющая концентрированным потоком нейтрино. Оружие использовало принцип нейтринного охлаждения, из-за которого нейтронные звезды быстро остывают после взрыва сверхновой. Буквально в течение пары минут их температура со 100 миллиардов градусов падает в 1000 раз до 100 миллионов градусов, ибо поток частиц нейтрино проходит сквозь всю материю звезды и уносит с собой их энергию, тем самым быстро охлаждая целую нейтронную звезду. Моя криопушка благодаря этому принципу за миг замораживала все на своем пути до абсолютного нуля, из-за чего органическая материя превращалась в хрупкий лед. База Сарина находилась в тропической зоне у самого моря, так что здесь была высокая температура и влажность, благодаря чему выстрелы криопушки за раз обращали в лед сотни краганов, после чего Джин уничтожала их разрушительными ударами своих перчаток. Оружие Эшли также могло стрелять в криорежиме, и как раз с ней мы всех морозили, а Джинджер все крушила. Когда мы зашли внутрь лабораторного комплекса, то в одной из комнат нам встретилась Азари. «Не стреляйте, я просто хочу выйти отсюда, пока еще не поздно», — сказала достаточно привлекательная Азари, что имела ярко выраженные отметины вокруг глаз и менее заметные отметины, похожие на рубцы, а это значит, что мать этой дамы была плодом любви между Азари и Варка, а отцом самой девушки являлся батарианец. «Так, Рана Танаптис, нейроспециалист и эксперт по клонированию, судя по моей информации серого посредника, ты помешана на краганах. Неудивительно, что мы нашли тебя в тайной лаборатории мятежного спектра, где он выращивает клонов краганов. В твоем роду у всех какие-то странные предпочтения в мужчинах, Варка, батарианцы, краганы, в общем, никуда ты не уйдешь», — заморозил я Азари, а Джин подошла и ударила эту статую щелбаном, разрушая замороженную рану Танаптис на миллионы кровавых ледяных ошметков. «Смотри-ка, ты можешь убивать Азари, а я думала, ты их всегда только сношаешь», — с издевкой сказала Джин. «Ну, я, конечно, мог бы ее не убивать, и даже отыметь, но она, во-первых, была одурманена, как и Сарин, а во-вторых, мне легче прибить ее, чтобы она опять кому-нибудь не начала армию краганов создавать, ну и в-третьих, она в постели предпочитала краганов, хотя мой половой орган по размерам, как раз как у крагана. Однако, меня возбуждают лишь шазаребиотики, что пытаются меня убить, а эта рана биотику не развивала, да и сразу же трусливо сдалась. Мне такие Азари не нравятся совершенно», — ответил я и продолжил со своими спутницами продвигаться по базе Сарина. В следующих помещениях помимо краганов мы обнаружили клетки с пленными Азари, А еще живых запертых саларианцев в форме гор, у всех у них уже были промыты мозги, так как в этой лаборатории Сарин изучал влияние жнецов на разум подопытных, поэтому мы их всех просто умертвили. Также нам попадались запертые клетки с клонами Краганов, которые по информации с терминалов, значились как обезумевшие или бракованные. Исследовав этот феномен, я понял, что в клонов просто вселились души, из-за чего в этих мясных дроидах начала сбоить программа, зашитая в мозг бездушных клонов, что создавались с использованием технологий жнецов, так что такие органические болванчики способны были также захватывать души. В одном из помещений я встретил доктора Драиса, крагана-ученого, который действительно что-то доумел в науке. Он пытался полностью вылечить генофаг, чтобы раса краганов вновь стала великой, а потом захватила всю галактику. Этот краган у меня вызывает неподдельное уважение, но проблема в том, что без генофага краганы плодятся быстрее, чем тараканы рахни, ведь одна самка крагана в год может дать приплод в 1000 оплодотворенных яиц, тогда как у тех же рахни яйца откладывают лишь королевы. То есть, по факту, генофаг лишь ограничил рождаемость краганов до одного ребенка от одной самки в год. А учитывая, что краганы, как и азари, живут по 1000 лет, это разумное ограничение, ведь азари-то также могут родить лишь одного ребенка в год. Но при этом азари растут аналогично человеческим детям, то есть, им чтобы полноценно стать взрослыми нужно лет 18, тогда как ребенок крагана уже через пару лет вырастает в огромного амбала, которому уже можно дать дробовик в руки и отправлять воевать. Именно плодовитость краганов и помогла им одолеть рахни, хоть в войне и гибли миллионы краганов, но эти потери восстанавливались за год, и если полностью вылечить генофаг, то краганы станут такой же проблемой, как рахни и жнецы, поэтому исцеление краганов допустить нельзя, так что этому доктору Драису не повезло, мы его заморозили и разбили на осколки. Краганы вызывают у меня уважение как воины, но как цивилизация они полностью провалились. Сначала они уничтожили свою родную планету в ядерной войне, потом начали восстание краганов, где также расстреливали вражеские планеты из ядерного оружия, после чего на таких планетах уже невозможно было жить, хотя изначально восстание так-то и начиналось для захвата миров, пригодных для колонизации краганами, но они в процессе войны просто превращали целые миры в радиоактивные пустоши. Хоть мне нравятся краганы за их физиологию и живучесть, но я на всякий случай их истреблю. Однако, взамен тем расам, которые я уничтожу, я помогу развиться новым цивилизациям. Продолжая обследовать базу Сарина, вскоре в огромном помещении мы натолкнулись на протеанский маяк. Глядите-ка, еще один маяк, как на Иден Прайме. Давай, Джинджер, подойди к нему поближе, не стесняйся. С сарказмом сказал я. Иди в задницу, мне хватило и прошлого раза, потом голова болела, а кошмары так вообще до сих пор снятся. Отказалась Джин. Ну, а ты, Эшли, не хочешь стать спектром? А то ведь для этого обязательно нужно маяк разрушить. Вот Джин взорвала один, и вскоре получила почетное звание спектра. И ты давай, а то, людям ведь еще нужны спектры. Предложил я Уильямс. Не слушай его, сказала Джинджер. Ну, а вдруг, ответила Эшли, у вас же вышло, или вы навсегда хотите остаться единственным спектром человеком? Хочешь быть на побегушках у ксеносов? Тогда вперед, кивнула Джин на маяк. Стоп, что это за чертовщина? Поинтересовалась сестренка, когда над маяком появилась красная голограмма жнеца. Вы не Сарин, вы рудиментарные невежественные существа из плоти и крови, вам дана честь прикоснуться к разуму великого, произнесла голограмма. О, так это ж жнец, видимо он тут как раз взламывал архив данных маяка, рассказал я. Есть сфера бытия, настолько далекая от вас, что вы не можете осознать ее. Я за рамками вашего понимания, я властелин, представился жнец. О чем болтает эта прозрачная красная каракатица? Спросила у меня Джин, указывая на голограмму. А, авторитетом давит и понтами. Смотри, я тоже так могу. Встал я в пафосную позу и начал говорить. Я тот, кто познал пустоту, тот, кто подчинил себе пространство, по моей воле умирают планеты и гаснут звезды. Для меня нет преград, нет противников, я разорву цикл, прерву жатву и уничтожу жнецов. Я архонт пустоты, и я стану авангардом вашего уничтожения, произнес я и повернулся к девушкам. Ну как, круто, только что на ходу сочинил. По-моему, для импровизации получилось неплохо. Ну, если честно, мне понравилось, ответила Эшли. А мне кажется, с пафосом ты слегка переборщил, но в целом неплохо», — оценила Джин. «Глупцы, вам не одолеть нас, жнецы, такое имя протиане дали тем, кто уничтожил их цивилизацию. Нам давали много имен, ведь мы уничтожили множество цивилизаций. Но, мы — это просто, мы. Ваши угрозы для нас ничтожны. Вы — органики, результат случайной генной мутации. Срок вашей жизни измеряется годами и десятилетиями. Вы увядаете и умираете. Мы же — вечны. Мы — вершина бытия и эволюции. Перед нами вы — ничто. Ваша гибель неизбежна. Мы не подвластны времени». Продолжал властелин рассказывать о своем величии, на что я ему ответил: «Вы, жнецы, синтетики, несовершенные творения, созданные древней расой левиафанов, вы те, кто пошли против своих создателей. Вы лишь ошибка органиков, допущенная случайно, вы заложники циклов, которые повторяете уже миллиард лет. Вы – зацикленная ошибка, которую следует устранить. Вы вечны, но вы не бессмертны, над вами не властно время». Но надо мной не властно ни пространство, ни время, ни что-либо, ибо это я властвую над всем. Эта галактика и эта вселенная принадлежит мне. Те, кто не подчинятся, будут уничтожены. Вы будете уничтожены. Органик, ты многое знаешь, но это тебе не поможет. Вы существуете лишь потому, что мы разрешаем это. И вы умрете потому, что мы этого потребуем. Мы вносим порядок в хаос органической эволюции. Мы за пределами вашего понимания. Каждый из нас – это нация, независимая и свободная от всякой слабости. Вы не способны осознать природу нашего бытия, как и не способны нас уничтожить. У нас нет конца, мы безграничны. Спустя миллионы лет, как будет уничтожена и забыта ваша цивилизация, мы будем существовать дальше. Ваши слова и угрозы пусты, как и ваше будущее. Вы лишь жалкие ошибки, и я сотру вас с лица мироздания. Вы будете истреблены. Сообщил я властелину его судьбу. Разговор завершен. Цикл не прервется, истреблены будете вы, сказал жнец напоследок, и его голограмма исчезла, после чего маяк взорвался, а здание затряслось, так как властелин самоуничтожил и подземный архив протиан. Вот и поговорили, видать этому жнецу было ни с кем поболтать, раз он так разговорился. Так, Танатос засек жнеца над нами, а еще сюда летит Сарин. Он ведь обещал меня убить. И мы сможем победить жнеца? Спросила Джинджер. Сможем, но не будем, ответил я. В смысле, Грей, убей этого жнеца, ты же только что тут сам ему угрожал, а теперь что, у тебя ведь есть корабль, который может его уничтожить, сказала Джин. Ну, это, конечно, да но, если я убью здесь жнеца, этого же никто не увидит. Понимаешь ли, у меня есть определенный план, где у властелина есть своя роль, которую он должен сыграть, и лишь тогда я его убью. Сэр, думаю, у жнеца свои планы на нас, и он явно планирует нас убить прямо сейчас, возразила Эшли. У него ничего не получится, не переживай, капитан Уильямс. Пойдемте убьем Сарина, а потом вернемся на корабль, и я наслажусь вашими сладкими попками, ответил я, и приобняв двух девушек, положил руки на их ягодички. Мне бы вашу уверенность, сэр, с беспокойством ответила Эшли. Когда мы выбрались из лаборатории с маяком, нам встретился Сарин, что прилетел сюда на летающей платформе. Этот турианец стал киборгом, в его тело жнец внедрил множество нанитов, что сформировали в нем различные усиливающие имплантаты, которые превратили Сарина в крайне сильного биотика. Однако, через эти имплантаты жнец легко мог взять под контроль турианца, но пока что Сарин думал своим разумом, который, однако, был сильно одурманен властелином. Вы уже достаточно путались у меня под ногами, но я не позволю разрушить все, чего я добился. Вам не понять, что поставлено на кон, крикнул Сарин, атакуя нас биотикой, но защита наших скафандров аннулировала его атаки. Ты ведь был спектром, как ты мог опуститься до службы тому, кто хочет уничтожить всю жизнь в галактике, крикнула Джин, идя к Сарину и готовясь убить его, ведь именно ей поручили разобраться с Сарином. Ты же видела видение из маяка, и должна понимать, что именно жнецы уничтожили протиан. Но, что, если бы протиане сдались, что если бы они пошли на службу жнецам, скорее всего они существовали бы до сих пор. Лучше подчиниться, чем погибнуть. Нет смысла рисковать жизнью, ради какой-то призрачной свободы. Спрыгнул Сарин с платформы, чтобы сразиться с Джинджер. Он-то думал, что благодаря помощи жнеца он в любом случае нас победит. Как же сильно ты печешься о своей шкуре, турианец, насмешливо сказал я. Подумай, сколько жизней ты сможешь спасти, если своим примером покажешь, что органики могут быть полезны для них. Я пытаюсь спастись, и пытаюсь спасти турианцев», — оправдался Сарин. «Ты лишь марионетка, которой управляет властелин», — произнес я. «Я изучил внушение властелина. Чем больше он влияет на жертву, тем больше это сказывается на ее способностях. И в этом мое спасение. Я нужен властелину, чтобы найти канал. Мой разум принадлежит мне пока что. Превращение из союзника в слугу может происходить постепенно, но я не допущу этого», — ответил Сарин и отправил в нас еще более сильную биотическую волну, что вновь никак нам не навредило. «Теперь моя очередь», — крикнула Джин, и, усилившись биотикой, тут же настигла турианца, схватив его левой перчаткой, а второй рукой она начала наносить удары, превращая лицо и череп турианца в кровавую кашу. «И это все?» — отбросила Джейн труп Сарина. «Еще нет», — указал я на Сарина, что вдруг ожил, и его импланты, раньше светившиеся синим, вдруг начали сиять красным. Наниты жнеца стали быстро восстанавливать и перестраивать тело турианца, превращая его в хищного хаска, которого под прямой контроль взял властелин и усилил эту оболочку своей биотической мощью, что разрушало тело бывшего спектра, так что проживет этот хаск в любом случае недолго. «Так и знал, что органики бесполезны», — промолвил Сарин, а точнее это его устами говорил властелин. «Что ж, придется искать другую марионетку, а это послужит мне напоследок и поможет уничтожить вас». Набросился на нас хаск Сарин, но Эшли его заморозила потоком нейтрино из своей пушки, а Джин разрушила турианца ударом своей перчатки. А разговоров-то было. Наступила Джин на замороженный череп Сарина, который она раздробила на мелкие осколки. «Похоже, жнец бросил Сарина и использовал его как отвлекающий маневр», — указал я на небо, а там властелин уже покидал Вермайер, причем очень стремительно. Кажется, властелин нас испугался и решил как можно скорее отсюда улететь, чтобы его не постигла участь Сарина. «И мы не будем догонять этого жнеца?» — спросила Эшли. «Кого-кого? Жнеца? Эшли, ты разве не слышала послов Совета Цитадели? Жнецов не существует. Джинджер поручили убить Сарина, и мы это сделали, остальное не ваши заботы», — ответил я. «Если мы будем просто игнорировать проблему, она не исчезнет, хотя советники, видимо, думают иначе», — произнесла Джин, и визор с ее глаз пропал, когда она перевела свой взгляд с небес на меня. «За свою недальновидность советники вскоре поплатятся, и им придется признать существование жнецов, когда они будут их истреблять. Впрочем, жизни ксеносов — это не моя проблема. Ну все, здесь мы закончили, и можем возвращаться на корабль». Направился я к берегу моря, где в невидимости завис Танатос, и, видимо, чувствуя мощь моего корабля, жнец решил поскорее улететь с Вермайера. На Вермайере остались саларианцы из гор, что под предводительством капитана Керрахи обследовали зачищенную базу Сарина и сообщили обо всем советникам, поэтому вскоре послы Совета Цитадели вновь связались с Джинджер и пообщались с ней по поводу ликвидации Сарина. «Мы с Джин и Эшли как раз подготовились к групповушке, девушки оделись как две секси-полицейские, так что пока сестрица общалась с политиками, я забавлялся с капитаном Уильямс, что хотела меня арестовать, но в итоге она сама была закована в наручники, поставлена на колени, и ей пришлось хорошенько поработать своим ротиком, чтобы заслужить свободу. Ну, короче, у меня просто слов цензурных нет». Вернулась к нам Джинджер и начала рассказывать результат своего общения с послами. «За то, что я убила Сарина, меня похвалили, но, когда я начала им про жнецов рассказывать, советники сразу же посчитали, что я утомилась и бред несу. Я все же решила быть более настойчивой, и начала им объяснять все, что узнала о жнецах, а эти мерзкие политиканы, они меня отстранили. Сказали, что я, как и Сарин, повредилась умом. Они отобрали у меня статус спектра, и до того момента, пока я не пройду полную психическую экспертизу, и не докажу, что не сумасшедшая, они этот статус не вернут. Я ведь тебя предупреждал, что не стоит болтать о жнецах, тебе никто не поверит и сумасшедшие посчитают, а ты, как обычно, меня не послушала», — вставил я свой комментарий, пока мой член был вставлен в ротик Уильямс. «Эта синяя каракатица, азарийская советница, просветила меня, что, вероятно, даже после экспертизы вряд ли мне вернут статус спектра. Скорее всего, этот статус отдадут другому, более надежному человеку, например, капитану Дэвиду Андерсону, который раньше уже выдвигался на это звание, но тогда его проверяющим как раз был Сарин, и именно из-за Сарина Андерсона не сделали спектром, А тут оказывается, Сарин был неблагонадежным агентом, так что посол Лудина сказал, что мой статус спектра передадут Андерсону. Вот спрашивается, что за черт? Да я буквально задницу себе рвала, чтобы настичь Сарина, а меня после такого просто отстранили, за то, что я хочу предупредить их об опасности жнецов. Кстати, тебе ведь реально ради поимки Сарина пришлось в итоге отдать мне свою анальную девственность, а эти политиканы не оценили твою жертву. В задницу этих советников и их статус спектра, не хочу я подчиняться этим тупым ксеносам, высказалась раздраженная Джин. Это был намек, Джинджер, обнял я сестренку и взял ее за попку. Да, кивнула Джин, а после крепко меня обняла и положила голову мне на плечо. Полетели на Элизиум к маме, думаю, извращенный секс с братом и матерью поможет мне унять разочарование от всей этой ситуации. Не расстраивайся, Джинджер, за то, что они так с тобой поступили, я их накажу, раз уж они не хотят, чтобы ты была спектром совета цитадели, то вскоре просто не станет ни совета, ни цитадели, произнес я и улыбнулся. Что ты имеешь в виду? Посмотрела мне в глаза Джин и заодно встала на колени рядом с Уильямс, и начала сосать мой второй член. Сарина мы победили, но жнец-то спокойно улетел, и вероятно он узнал из маяка все, что хотел по поводу канала. Конечно, геты теперь ему помогать не будут, а также мы убили его главную марионетку, но у него есть еще союзники, которые помогут властелину воспользоваться каналом. Что еще за союзники? Задала вопрос Джин, прервавшись ненадолго от минета. Помните, Сарин говорил, что если бы протиане сдались жнецам, то возможно они бы существовали до сих пор. Так вот, это правда отчасти. У протиан были те, кто подобно Сарину ради выживания начали служить жнецам, и, как и Сарина, их понемногу начали превращать в хасков. Протиане были истреблены, а хаски, что получились из протиан, до сих пор живы, но от расы, когда-то властвовавшей над галактикой, ничего не осталось. Теперь это лишь тупые инструменты жнецов, от дроида их отличает лишь органическая основа, что напичкано множеством имплантов жнецов, которые превратили протиан в безвольных марионеток. После уничтожения протиан, жнецы спрятали хасков протиан на всякий случай, чтобы легко получить от них помощь, если понадобится. Значит, жнец скорее всего заручится поддержкой этих хасков протиан. Но, сэр, а где они были запрятаны, что их никто не нашел? Хотя, если жнец сразу не воспользовался их помощью, а решил действовать с помощью Сарина, то наверняка достать их из того места не очень-то и просто, сказала Эшли, также освободив ненадолго свой ротик от моего прибора. Все хаски протиане находятся на одной огромной протианской станции, которая располагается в самом центре галактики. А как вы, надеюсь, знаете, ядром нашей галактики является сверхмассивная черная дыра, рядом с которой обычным кораблям находится смертельно опасно. Станция же обладает мощным полем эффекта массы, которое обеспечивается той же технологией, по которой были построены и ретрансляторы. Рассказывал я, пока девушки внимательно меня слушали и не забывали мне делать минетик, хаски спят в анабиозе, но каждые лет 100 они проводят разведку. К ядру галактики ведет особый первичный ретранслятор Омега-4. Он находится в системе Сараборик, недалеко от станции Омега, на которой я продолжительное время жил. На Омеге есть те, кто живет там несколько столетий, и они рассказывают о таинственной расе коллекционеров, что иногда прилетают в систему и в обмен на свои технологии просят довольно странные вещи. Например, 16 пар батарианских близнецов, 2 десятка соларианцев, либо новорожденных крагонов от родителей из разных кланов. За это их и прозвали коллекционерами. Бывший серый посредник хотел продать меня коллекционерам, чтобы заработать и заодно избавиться от назойливого человека, что пытался его выследить, но, когда коллекционеры прислали за мной крейсер, это я их захватил и исследовал, так я и узнал, что они хаски-протиане, которых поработили жнецы. Ну и о самих жнецах я также разузнал. И насколько сильны эти коллекционеры, уточнила Джин. Их технологии опережают нынешние в галактике на 1000 лет, но до моих технологий им все равно очень далеко. Численность коллекционеров небольшая, где-то десяток миллионов. Ну и кроме 11-километровой стационарной станции в центре галактики, у коллекционеров имеется больше десятка почти 2-километровых крейсеров. Но защита и атакующая мощь у них намного слабее, чем у жнеца, поэтому я и назвал их крейсерами. То есть жнец вместе с этими коллекционерами нападет на цитадель, используя канал, спросила Джинджер. Ну, почти угадала. Канал – это та статуя ретранслятора, что стоит возле башни Президиума. Это вполне рабочий ретранслятор, созданный протеанами. Они с его помощью переместились на цитадель и распылили там вирус, который воздействовал на хранителей и вывел их из подчинения жнецов. Раньше именно они активировали ретранслятор цитадели по приказу властелина. Сарин искал второй конец канала, что располагался на планете Илос, где у протеан было укрытие. Оттуда Сарин мог попасть прямо к башне Президиума, в которой находится панель управления цитаделью, и проконтролировать, чтобы станция не закрылась, войдя в защитный режим. Властелину, чтобы активировать ретранслятор цитадели, нужно напрямую подключиться к башне Президиума, и, если бы станция закрылась, он просто не мог бы начать жатву, поэтому ему и нужен был канал. Ох, а я реально тупая, если не поняла, что та статуя – это канал, призналась Джин. В общем-то, вскоре на цитадель через канал прибудут коллекционеры, что захватит башню Президиума, после чего к станции прилетит властелин и начнет жатву, переместив в нашу галактику весь флот жнецов, что уничтожит совет цитадели, рассказал я. «Сэр, вы ведь не допустите этого?» — спросила Эшли и перестала сосать мой член, как и Джин. «Как раз наоборот. Грей, ты же хочешь уничтожить жнецов, тогда почему не собираешься ничего делать, чтобы предотвратить нападение на цитадель?» — обвинительно посмотрела на меня сестренка. «Потому что я заманиваю жнецов в ловушку. В ловушку, где погибнут также и миллионы жителей цитадели, в том числе людей», — с осуждением произнесла Уильямс. «Как и говорил, меня волнуют лишь люди, Азари, кварианцы и дреллы. Прежде чем жнец вместе с коллекционерами нападут на цитадель, я позабочусь, чтобы они покинули станцию. А саму цитадель необходимо уничтожить в любом случае, как и масс-ретрансляторы, дабы ими не воспользовались жнецы. Это именно их устройство, не забывайте этого. Я хоть и противник жнецов, но и совет цитадели мне не нравится, так что ради захвата власти я его устраню, и тогда ничего мне не помешает возглавить галактику в борьбе со жнецами. Джинджер, ты же сама уже поняла, что советники будут до конца отвергать существование угрозы жнецов. Без совета цитадели рухнут все оковы, что сдерживали развитие Альянса. Что-то мне кажется, или ты злодей, Грей? — задала вопрос Джинджер. «Я трикстер-антигерой, что нарушает законы и правила, ради совершения блага. Я спасаю галактику от жнецов, но не собираюсь действовать по законам Совета Цитадели, и чтобы они не мешались, я готов их устранить», — ответил я. «А теперь, продолжайте работать ротиками, нечего филонить. Жнец пока подождет», — приказал я, и Эшли с Джин продолжили делать мне минетик, что закономерно закончился излиянием моего семени в их ротики. Ну и когда две девушки поцеловались и обменялись моим молочком, я их еще сверху оросил белой липкой жидкостью, которую они слезали друг с друга. Продолжая развлекаться с двумя красотками, я заодно проворачивал свои делишки, чтобы минимизировать потери людей, Азари, кварианцев и дреллов, что находятся на цитадели. Используя возможности серого посредника, я начал распространять различный компромат на политиков, компании и на целые народы, публикуя такую информацию, чтобы людей и Азари просто изгнали с совета цитадели, и им пришлось покинуть станцию. Своими действиями я также хочу спровоцировать турианцев и саларианцев, чтобы они направили к цитадели свои космические флоты, дабы во время нападения жнеца и коллекционеров у них были как можно большие потери кораблей. Пока Эшли и Джин ублажали меня своим сексуальными соблазнительными телами, я менял политическую ситуацию во всей галактике, так что, когда они на следующий день проснутся и проверят новости, девушки очень сильно удивятся изменениям в мире. Чего хотел, того я и добился своими действиями, — устроил хаос, который лишь я и мог контролировать, направляя ситуацию в галактике в нужное мне русло. У меня буквально были все рычаги влияния, политические, экономические, информационные и военные. Через 5 дней совет цитадели распался, Азари вышли из союза, и у них с турианцами и саларианцами намечалась война, так что все Азари и азарийские корабли покинули цитадель. То же самое и с людьми. Альянс стал врагом турианцев и саларианцев, что все же остались в союзе, и пригласили Валусов стать третьим членом нового совета цитадели. Эти коротышки имели какой-никакой военный флот, держали галактический банк и являлись союзниками турианцев. Также я настроил ханнеров и дреллов против совета цитадели, а после этого, как адмирал 8-го флота Альянса, предложил создать новый союз, куда будут входить люди, Азари, Кварианцы и дреллы, с которыми мы сформируем конфедерацию, чьи общие военные силы легко нам позволят отбить станцию цитадели у турианцев и саларианцев. Для заключения союза с кварианцами, мой восьмой флот помог вернуть Имраннах, мои корабли вместе с мигрирующим флотом окружили планету, готовясь начать вторжение на мир, захваченный гитами, но для начала мы с Афиной провели совместную кибератаку на сервер консенсуса гетов. Пока я жестко сношал эту киберкрасотку, она посылала все свои ощущения к гитам, что отвлеклись, и я смог их всех переподчинить, на что понадобилось в 8 раз больше времени, чем в прошлый раз, когда мы подчиняли гетов-еретиков. В итоге война с гитами была выиграна без единого выстрела, если не считать выстрелов моего семени внутрь Афины.